«Азуле! Азуле! Синее! Синее!» На этот раз мой крик потонул в общем реве бесновавшихся на трибунах болельщиков. Мне уже начало казаться, что общий порыв страстей в зале захватывает и меня. Между тем человек с длинными баками все еще стоял напротив меня, и нас разделяло расстояние не более 25 футов. Тут я вспомнил о пленке, которую предусмотрительно засунул за ремень, и проверил, не свисает ли ее свободный конец с моих штанов, словно отстегнувшаяся подтяжка. Нет, все оказалось в порядке. Кинопленка не выглядывала, а небольшое вздутие от бобины на брюках вряд ли было заметно. Тем не менее, я все же решил перестать кричать и прыгать. Заметив, что человек с баками смотрит в мою сторону, я помахал рукой одетому в белый халат и красную кепку букмекеру, дав понять, что хочу сделать ставку. Услышав, что текущая ставка 100 к 60, я крикнул ему «Азуле!» и, вытащив из бумажника 60 песо, помахал банкнотами. Букмекер, выведя на квитанции цифру 60, вложил ее в белый теннисный мячик и бросил его мне. Вынув бумажку из мячика, я сунул в его прорезь деньги и кинул мячик обратно букмекеру. Тот ловко поймал его на лету, а я снова закричал «Азуле!». Тем временем мой преследователь, стиснув зубы так, что заходили желваки, продолжал всматриваться в лица сидевших в восьмом ряду зрителей. Я провел ладонью по лбу и, к своему удивлению, обнаружил, что он влажный от пота. Табло уже показывало счет 29-27. Серых от синих теперь отделяло 2 очка. Болельщики, как и прежде, продолжали орать и делать ставки. В этот момент я увидел, как белый мяч, взлетев в воздух, ударился в щит и отскочил от него. Игрок команды «Синих» взмахнул с очком, чтобы его поймать, но промахнулся. Счет стал 30-27. Победили серые. Я бросил свою квитанцию на пол. Часть болельщиков, желая, видимо, перед следующей игрой размять ноги или утолить жажду, стала покидать зал. «А где здесь бар?» — спросил я своего соседа слева. Тот задумчиво сдвинул брови. «Манде?» — переспросил он. «Не повторите ли еще раз?» «Кантина, ликерес, буфет, выпивка». «Там, направо», — улыбаясь и кивая, ответил сосед и указал на выход. Затем, описав рукой полукруг, он дал понять мне, чтобы я после выхода из зала свернул направо. «Грациас!» — поблагодарил я его, поднялся и направился в бар. Заметив меня, человек с баками кинулся за мной. У выхода он оказался раньше и, перегородив мне дорогу, глядя в глаза, поднял руку и произнес: «Моментито, сеньор!» Я остановился, а он, продолжая что-то говорить по-испански, как бы невзначай провел рукой по пиджаку как раз в том месте, где у меня висел револьвер. Видимо, поняв, что у меня с собой пушка, он резко отдернул руку. «Манде?» — сморщив лицо, спросил я. «Туриста?» Мимикой и жестами я дал ему понять, что стоящий перед ним туриста не понимает по-испански. Не знаю, понял ли он или нет, но мне хотелось выглядеть простоватым иностранцем, пришедшим поглядеть на мексиканскую игру. Тем не менее, он оскалился в улыбке, обнажив при этом ряд нижних зубов. Я заметил, что губа у него была рассечена. «Моя работа», — с гордостью отметил я. Давая понять, что разговор окончен, я кивнул ему и, сделав резкий шаг вперед, умышленно наткнулся на него. Под его пиджаком находился Твердый предмет, несомненно, это было огнестрельное оружие. «О, черт!» — воскликнул я. «Простите, ради бога!» Мексиканец хитро прищурил глаза, а я, обойдя его, прошел в бар и на радостях пропустил пару порций горячительного. Постепенно люди из бара стали расходиться, и я, не заметив поблизости ни человека с баками, ни его приятеля, вышел через центральный вход. Поймал такси и сказал водителю, чтобы он отвез меня на улицу Кабальдито. Оказавшись на Кабальдито, я пересел в другую машину, добрался до Сан-Хуан-де-Летран и, убедившись, что хвоста за мной нет, остановил третье такси и назвал шоферу адрес сеньоры Лопес. Подъехав к особняку генерала Лопеса, я переложил бобину с фильмом в карман пиджака и позвонил в дверь. Через минуту на пороге появилась хозяйка дома. Там, в тюрьме, она своим внешним видом и манерами произвела на меня сильное впечатление. Но сейчас сеньора Лопес выглядела просто королевой. Многие из настоящих графинь не годились бы ей и в подметке. Высокая, грациозная, держа корпус прямо, она стояла в темном проеме дверей и спокойно смотрела на меня. Я удивился, что она не набросилась на меня с расспросами, а только тихо произнесла: «Мистер Скотт, проходите, пожалуйста». Я вошел в дом. Проходя мимо графини, на которой было шелковое серое платье, я ощутил легкий запах дорогих духов. «Вам что-нибудь удалось для меня сделать?» — наконец спросила она. «Да, сеньора, кое-что», — ответил я и, вытащив из кармана пиджака бобину с пленкой, протянул ей. На ее лице появилось удивленное выражение. «Благодарю вас, мистер Скотт. Огромное вам спасибо. Просто не могу поверить, как вам удалось ее раздобыть. Где она была? Вы знаете, кто ее...» «Об этом я умолчу, если не возражаете. Во всяком случае, пока», — прервал я сеньору Лопес. «Но очень возможно, графиня, что это не единственный экземпляр вашего фильма. Вероятно...» «Графиня?» — удивилась она. «О, простите, я оговорился. Так меня называют Амадор, но я не возражаю. Это намного лучше звучит, чем сеньора», — с улыбкой сказала она. И тут я обратил внимание на необычайно длинные черные ресницы, которые обрамляли ее огромные карие глаза. «Проходите, не стоять же нам у дверей», — сказала графиня и, взяв меня под руку, повела по длинному засланному ковром холлу, в который выходили, по меньшей мере, четыре двери. Проходя в одну из них, я ощутил тепло ее руки. Надо сказать, что руку мою она сжимала несколько крепче, чем следовало бы для такого случая. Графиня щелкнула выключателем, и комнату залил яркий свет. На фоне ослепительно белых стен я увидел массивную мебель из дорогих пород дерева. В углу стояла пианино, а справа огромных размеров тахта темно-бордового цвета. У стены напротив располагался небольшой бар.